Рама спросил: «Как получилось, что прохлада, находившаяся в высочайшем состоянии недвойственного сознания, пробудился от звуков, издаваемых Вишну?» Васиштха ответил: «О Рама, освобождение бывает двух типов – с телом и без тела. Состояние освобождения, когда ум совершенно не привязан ни к чему, ни к действию, направленному на приобретение, ни к отказу от чего-либо, и в котором нет ни к чему желания, называется освобождением с телом. То же самое называют освобождением без тела, когда тело умирает. В случае освобождения с телом, все наклонности и умственные обусловленности подобны жареным семенам, из которых уже не может вырасти будущее воплощение. Но при этом еще остаются некоторые тонкие и чистые обусловленности, совершенно ненамеренные, как в спящем человеке. Пока они остаются, освобожденный с телом мудрый может быть пробужден к осознанию этого мира даже через сотню лет внутренней медитации. Таково было состояние прохлады, и потому он проснулся от звуков Вишну. Более того, сам Вишну является высшим сознанием, и какое бы понятие ни возникло у него, оно мгновенно материализуется. Его проявление не имеет причины, но его единственная цель – создание бесчетных существ в этой вселенной. Достижением самосознания осознается Вишну, и поклонением Вишну достигается самосознание. О Рама, достигни видения прохлады и посвяти себя постоянному самоанализу. Тогда ты достигнешь высшего состояния. Этот мир обманывает, только пока в сердце не взошло солнце самопознания. Когда человек достигает блаженства высшего сознания и Вишну, его больше не беспокоят призраки этого кажущегося мира. Рама спросил: «О святой, ты сказал, что прохлада достиг просветления по милости Вишну. Если все достигается собственными усилиями, почему он не смог достигнуть просветления без милости Вишну?» Васиштха ответил: «Несомненно, все достигнутое прохладой было достигнуто его собственными усилиями, о Рама, и никак иначе. Вишну является высшим сознанием, и высшее сознание, или Я, является Вишну. Все различия исключительно на словах. Высшее Я прохлады создало в себе поклонение Вишну. Прохлада получил от Вишну, кто был его собственным высшим Я, награду в виде самопознания, и через самопознание он достиг самоосознания. Временами кто-то достигает самоосознания своими собственными усилиями. Временами эти собственные усилия проявляются в виде поклонения Вишну, то тоже высшее Я. И так достигается просветление. Даже если кто-то молится Вишну долгое время с огромной любовью, иногда Вишну не дает просветления, если молящийся недостаточно мудр и не обладает необходимым знанием. Самый главный метод для достижения самосознания – познание самого себя. А милость Божества и другие подобные факторы – это вторичные методы. Потому достигни мастерства над собственными чувствами и всепоглощающей духовной практикой веди ум, по пути самопознания. Собственными усилиями пересеки океан кажущегося мира и достигни другого берега. Если ты думаешь, что Вишну можно увидеть без собственных усилий, почему же тогда птицы и звери не вдохновляются им? Если это верно, что учитель может передать знания без нужды в усилиях со стороны ученика, почему же он тогда не передает осознание верблюду или быку? Нет, ничто вообще не достигается с помощью учителя, или Бога, или богатства, или чего-то еще. Только собственными усилиями достигается полное владение умом. То, что невозможно достигнуть решительной практикой овладения своими чувствами и умом, вместе с практикой свободы от любой формы обусловленности ума, не может быть достигнуто никакими другими методами во всех трех мирах. Поэтому поклоняйся Высшему Высшим, молись Высшему Сознанию Высшим Сознанием, осознай Высшее Высшим и будь тверд в Высшем Высшем. Культ поклонения Вишну был установлен с намерением сподвигнуть этих людей, отвернувшихся от изучения Писаний и от собственных усилий и самопознания, к чему-нибудь хорошему. Решительные и постоянные собственные усилия считаются лучшим методом. Если же их нет, приписываются другие формы поклонения. Если полностью овладел собственными чувствами, есть ли смысл в поклонении? Без самопознания и последующего внутреннего спокойствия невозможно ни поклонение Вишну, ни самопознание. Поэтому займись самопознанием и практикой прекращения отвлечений. И так наслаждайся Высшим Сознанием. Если ты будешь успешен в этом, ты достиг совершенства. Если нет, ты не лучше дикого осла. Васиштха продолжил. Точно так же, как ты поклоняешься Вишну и другим, почему ты не поклоняешься своему собственному Высшему Я? Поистину, Вишну обитает внутри каждого. И худшими являются те из людей, которые забывают Вишну внутри и ищут его снаружи. Обитель Божества – в сердце каждого существа. Это его вечное тело. Его видимая форма – всего лишь вторичная форма высшего сознания. Тот, кто отворачивается от первейшей истины, и гоняется за вторичными аспектами, похож на того, кто выбрасывает проверенное лекарство и старается выздороветь с помощью других методов. Тот, кто не способен сосредоточиться с полным вниманием на внутреннем сознании, и кто поэтому не может достичь мудрости сознания, должен практиковать поклонение внешнему аспекту Вишну. Усилиями, затраченными на такую практику, ум постепенно очистится и утончится. Со временем, если эти практики продолжались правильно, возникает радость и спокойствие в сердце, и человек возмужает и приближается к самопознанию. Поистину, эти результаты приходят от высшего сознания собственными усилиями. Поклонение Вишну – это просто прикрытие для этого. Что бы ни было получено от Вишну, благословление или исполнение желаний, поистину, это получено только от высшего сознания тем, кто практикует исследование собственной природы. Все разнообразные практики и все благословления, которые получены ими, основываются на понимании и владении своим собственным умом, так же как земля является основой для всей разнообразной пищи, вырастающей на ней. Поистину, даже для возделывания земли или для того, чтобы перевернуть камень, нет иного пути, кроме владения собственным умом. Кто-то может вращаться в колесе рождений и смертей 1000 циклов, и это не прекратится, пока человек полностью не овладеет умом и пока ум не будет находиться в состоянии высшего спокойствия и равновесия. Никто во всех трех мирах, даже полубоги или высшая троица, не могут спасти человека от страданий невежественного ума. Поэтому, о Рама, откажись от всех форм иллюзорных сущностей и внешних форм объективных событий, будут ли они казаться внутри или вне тебя. Размышляй о единственной реальности сознания для прекращения повторяющихся рождений. Ощути чистое сознание, которое воистину сама сущность всего существующего. Ощути чистое сознание, постоянно отвергая объективность сознания, то есть все концепции и восприятия, и размышляя над неизменным бесконечным сознанием. Ты несомненно пересечешь эту реку кажущегося мира и перерождения.